Гуру. Вдохновение и подъемы или взлеты духа – явления приходящие, но ритм общения уже постоянен, и постоянна возможность от него почерпать. Так среди потока и смены явлений устанавливается нечто устойчивое в своем постоянстве и дающее возможность иметь под ногами прочный упор. Вас поражало, откуда у нас – несломимая вера в будущее и дело владыки. Скажу, от постоянства ритма общения. Трудно его устанавливать, но установленный твердо он уже несет, как на крыльях, поверх изменчивости внешних условий.